картина, слепой применяет технику диагонали. Находить нужные отделы слепой может по запахам товаров, по разговорам продавца с покупателями, по другим звукам и с помощью других покупателей. Кассу легко обнаружить по характерному звуку кассового аппарата. Причем в магазинах самообслуживания незрячим труднее ориентироваться и находить без посторонней помощи нужный товар, поэтому им удобнее пользоваться магазинами, в которых имеются продавцы. Теперь можно приступить к тренировочным упражнениям. Если до сих пор ученики обследовали и изучали пешеходные маршруты без захода в здание и помещения, то на этом занятии им следует давать комбинированные маршруты до какого-либо объекта общественного назначения с заходом в него для обследования. В качестве объектов можно взять несколько магазинов разного типа: гастроном, промтоварный, спорт товаров, аптеку, отделение связи, комбинат бытового обслуживания, кинотеатр, вокзал, агентство Аэрофлота. Учащийся получает целевое задание – обследовать объект и выполнить задание, например, выяснить, какие есть товары и в какую цену, купить что-либо, получить или отправить посылку, телеграмму, найти справочное бюро вокзала или агентство Аэрофлота и выяснить время отправления поезда, самолета, стоимость билета до какого-либо города, отдать в ремонт часы, обувь, узнать, какие фильмы демонстрируются в кинотеатре в ближайшие дни. Во время выполнения этих заданий слепой учится вступать в контакт с продавцами, кассирами, работниками справочных бюро и другим персоналом общественных учреждений. На практические занятия отводится 9,5 часов, 5 дней. Эти задания выполняются самостоятельно. Преподаватель или инструктор осуществляет в это время негласный контроль выполнения задания, не вмешиваясь даже в трудные ориентировочные ситуации. Итоги выполнения каждого задания разбираются в кабинете пространственной ориентации. Учащийся должен показать на рельефном плане или изобразить на рельефном конструкторе общую форму и протяженность комбинированного маршрута, направление относительно сторон горизонта пешеходных частей маршрута, маршрута пассажирского транспорта, рассказать о всех видах ориентиров на маршруте, о трудностях и допущенных ошибках, о форме, размерах и планировке обследованного объекта и сообщить результат выполнения конкретного практического задания. Пятое. Обнаружение и преодоление препятствий на пути следования и в зданиях общественного назначения. На теоретическом уроке 1 час преподаватель должен рассказать учащимся о различных видах препятствий, о способах их обнаружения и преодоления слепыми. Препятствия – это предметы, условия и ситуации на пути, мешающие, препятствующие свободному передвижению слепого даже на хорошо изученном им маршруте. Они могут находиться ниже уровня пути, ямы, канавы, на уровне, лужи, лед, лежать или стоять на тротуаре, киоски, предметы, выступать сбоку, ветви деревьев, крыльцо здания, нависать над дорогой, ветви деревьев, козырьки киосков. Препятствия могут быть подвижными и неподвижными. Все препятствия можно поделить на постоянные, временные и случайные. К постоянным препятствиям относятся киоски, ларьки, будки телефонов-автоматов, большие деревья, опоры электрических сетей, фонарей уличного освещения и светофоров, ветви деревьев, выступающие сбоку или нависающие над пешеходной дорогой, детали зданий, выступающие на пешеходную часть улицы, колонны, выступы и другое, козырьки киосков и ларьков, нависающие над тротуаром, углубления, приямки перед окнами подвальных и полуподвальных помещений, урны для мусора, скамейки, трамвайные и железнодорожные пути, шлагбаумы, уступы, ступеньки вниз и вверх. Постоянные препятствия не представляют большой опасности для самостоятельного передвижения незрячих.